На глазах у всех раны Бжуза начали затягиваться с видимой невооруженным глазом скоростью, даже поврежденные внутренние органы снова стали как новые. «Поднимайся и отойди в сторону, следующие дела не в твоей компетенции». «Спасибо, господин Райкаге». Бжуза поклонился и отошел в сторону. Мадара был слегка удивлен, увидев, как Джиин использует стихию Ян. «Джиин, ты не сдержал своего обещания. Ты дал мне слово, что не будешь препятствовать моему плану, но затем ты захватил всех хвостатых зверей под свой контроль. Только не говори мне, что тебе неизвестно, что они ключевая часть моего плана. Неужели я был прав, когда сказал, что ты мужчина, не способный держать собственное слово?» Серьезным голосом сказал Мадара, хотя он и понял, что сила Джияна оказалась намного больше, чем он предполагал. Мадара никогда не боялся врага сильнее себя. Однако, сила Джияна все же заставила его ненадолго отложить конфликт. «С чего ты взял, что я не сдержал своего слова?» Джиин улыбнулся. «Просто, твои люди настолько бесполезны, что у них даже не хватило смелости вести со мной переговоры. При первой нашей встрече, я сказал твоей марионетке, что не буду препятствовать ему и, чтобы, когда пришло время, он пришел ко мне и попросил отдать ему зверей, но кажется, этот идиот не способен понимать то, что ему говорят. Из-за задания системы, Джиин готов был отдать чакру всех хвостатых зверей Абита. Ему нужно было лишь попросить об этом Джияна и все. Но Абита слишком много думал и решил, что это часть заговора. «Что, ты говоришь правду?» Мадара был ошеломлен. Он не ожидал, что все будет именно так. «Конечно, это правда, но это было раньше. Но теперь все изменилось. Ты чуть не убил одного из моих людей, поэтому тебе придется заплатить за это ту же цену». Джиин усмехнулся и атаковал Мадару. Если бы Мадара сразу пришел к нему и попросил отдать хвостатых зверей, все было бы нормально. Но он без колебаний напал на одного из его людей, что является актом крайнего неуважения. Если оставить такое, как он может рассчитывать на верность своих людей в будущем? Хах, ну давай, сопляк. Завершенный Сусанаа. Мадара меньше всего боялся сражений. Несмотря на то, что он чувствовал внутри Джияна огромную силу, его это не волновало. Давай посмотрим, кто сильнее. Джиин с помощью силы ассимилирующего человека превратился в гуманоида на голову выше Сусанаа Мадары и принял боевую стойку. Я давно хотел испробовать одну технику, не против? Сразу после слов Джияна, вокруг его гигантских рук появилась чакра. Он собирался использовать мягкий кулак, особый стиль рукопашного боя, созданный членами клана Хьюга. Вместо того, чтобы вкладывать физическую силу в удар и наносить внешние повреждения противнику, ниндзя, использующий мягкий кулак, окружает свои кисти чакры и, нанося удар, воздействует на тенкицу, болевые точки, врага. Так как тенкицу тесно связана с органами человека, это позволяет ему наносить повреждения по слабым внутренним тканям. Прямой удар мягкого кулака может принести немалые повреждения организму, что делает его смертельно опасным оружием в руках опытного бойца. Так как он не требует особого вложения силы, удар наносится скользящей кистью или кончиками пальцев. При этом для того, чтобы нанести урон противнику, достаточно даже легкого прикосновения, отчего и название техники «мягкий кулак». Используя бейкуган, владельцы данного даудзюцу могут видеть и нацеливаться на тенкицу, тем самым увеличивая контроль над техникой и наносимый урон, получая возможность нарушить систему циркуляции чакры противника. Хотя у Джияна нет бейкугана, он может сделать то же самое, полагаясь на волю наблюдения. И ему не обязательно бить по тенкицу, можно атаковать и другие жизненно важные точки. Бум-бум-бум. Джиин обрушил на Сусанаа Мадары град ударов. Учиха хотел дать отпор, но сила другой стороны оказалась слишком большой. В итоге атаки Джияна начали игнорировать защиту Сусанаа и атаковать напрямую тело Мадары. Всего за несколько мгновений Джиин выбил Мадару из Сусанаа и поставил на колени, заставив изрыгать кровь. Глава 212. Секретная техника Мадары. Мадара чуть не умер, его тело с трудом справилось с ударом Джияна. Если бы не клетки Хаширамы, вероятно, он был бы мертв. Сбросив с себя обломки разрушенной горы, в которую Джиин впечатал его, Мадара нахмурился. «Джиин, будь осторожен», — сказала Кушина. Она боялась, что Джиин может случайно разрушить скрытое облако. «Не волнуйся, я полностью контролирую свою силу». Джиин слабо улыбнулся, а затем повернулся к Мадаре. «Учиха Мадара, я знаю, ты не настолько слаб, так что давай сразимся по-настоящему. Его чакра более ужасна, чем моя, бой будет очень трудным. Выражение лица Мадары стало серьезным. По мнению Мадары, Джиен, вероятно, все время совершенствовался и растил свою силу, пока его не было. Это было большим просчетом с его стороны. Нынешняя физическая сила Джияна сильно удивила его. В таком случае, мне остается только одно – использовать силу Риннигана. Мадара усмехнулся и применил силу Риннигана. Тингайшинси. В небе над скрытым облаком появился гигантский метеорит. Если этот метеорит упадет на деревню, она без сомнения будет уничтожена. Однако, возможно, такого рода техника способна поставить в тупик слабых шиноби или даже шиноби уровня Каге, но не Джияна. Для него разобраться с этим метеоритом проще пареной репы. Джиен поднял руку к метеориту и выпустил мощный разряд молнии, заставив метеорит разлететься на мелкие кусочки. В то же время, Кушина накрыла деревню куполом из лавы, растворив все обломки. Учиха Мадара, хватит играть. Такого рода ниндзюцу бесполезны против меня. Обычные техники Риннигана бесполезны против Джияна. Чего он действительно ожидает, так это того, что Учиха Мадара будет использовать свои собственные навыки Риннигана, такие как Лимба, Лимба, Граничная тюрьма, Яб, Ринба, Хангаку, техника, которая становится доступной благодаря мощи Риннигана. Пользователь проецирует тени своей души внутри невидимого мира, известного как Лимб, Яб. Буквальное значение – могила колеса, которые, как правило, невозможно обнаружить или визуально воспринять. Тени способны действовать независимо от самого пользователя, будь то атака, захват цели или защита оригинала от повреждений. А аниме тени Мадары достаточно сильны, чтобы вмиг отбросить всю девятку хвостатых зверей, в то время как невооруженным глазом покажется, что это было действие некой невидимой силы. Тем не менее, Наруто Узумаки получил возможность чувствовать тени, находясь в режиме мудреца шести путей. Саске Учиха же в свою очередь был способен в совершенстве их видеть благодаря собственному Чокотамой Риннигану. В ответ на слова Джияна, Мадара лишь усмехнулся. Честно говоря, он не хотел так быстро раскрывать свои карты. Однако, чтобы победить Джияна, ему потребуются все его силы. Лимба. Спроецировав тень, Мадара сразу же приказал ей атаковать Джияна. Учиха в ожидании замер. Он представлял, как его противник будет ранен, но, к сожалению, его ожиданиям не суждено было сбыться. Джиен простым ударом кулака уничтожил тень. Что, он так быстро смог понять принцип Лимба? Нет, возможно ли? Мадара не был сильно шокирован, он уже ожидал нечто подобного, но не думал, что это будет сделано так быстро и просто. Господин, что происходит? Черный Зицу сбоку тоже был ошеломлен. Хотя он не знал, что произошло, заметив уродливо исказившееся лицо Мадары, он понял, что что-то не так. Мадара, твоя техника очень сильна, но, как и всего, у нее есть свои слабости. В твоем случае это другой Риннеган. Джиен рассмеялся, обнажая свой собственный Риннеган. Он мог бы продолжать скрывать свой Риннеган, но в этом не было смысла. Тем не менее, Джиен точно не собирался показывать режим Джуби Мадаре и Черному Зицу. Черный Зицу был создан Кагуей Ацуцуки незадолго до запечатывания Десятихвостого ее сыновьями, Хагорома Ацуцуки и Хамура Ацуцуки. В аниме Черный Зицу был крайне надежным, послушным и верным напарником, которому было доверено много знаний и секретов Мадары, Акацуки. Но на самом деле он был верен лишь одному человеку, о котором не знал даже сам Мадара. В отличие от Белого Зицу, который был добр к своим союзникам, Черный Зицу подобно Мадаре считал их бесполезным хламом, который нужен ему лишь на время. Когда Обито потерял хвостатых, Черный Зицу сказал, что Обито всего лишь слуга Мадары. Он также не постеснялся использовать тело Обито в качестве сосуда, которым он сражался против Какаши и Минато, тем самым показывая, что его не особо волнует судьба Учихи, а также высмеивал его за бесполезность изменений. Но на самом деле лояльность Черного Зицу не распространяется на Мадару, ибо он всего был лишь одним из этапов к достижению его истинных целей, из-за чего Черный Зицу притворялся его волей и ждал нужного момента. Что касается техники Лимба, Джиен на самом деле презирает ее. Хоть тени невосприимчивы к большинству физических атак, техники, которые заключаются в применении чакры шести путей, способны нанести им урон. Главный недостаток техники состоит в том, что после определенного промежутка времени тени автоматически возвращаются в тело пользователя и временно становятся непригодными для боя, хотя период их восстановления, по-видимому, является очень коротким. С тенями можно частично бороться, обездвиживая или запечатывая их тело так, чтобы они не могли передвигаться, действовать или быть отозванными в тело пользователя. С точки зрения Джияна, такая техника может показаться очень эффективной на уровне Каге и ниже, но против кого-то его уровня, это совершенно бесполезно. Если противник видит вашу тень, какой в этом смысл? Это то же самое, что теневой клон, просто более продвинутая версия. Ринниган, но как? Мадара был совершенно ошеломлен, увидев Риннигану Джияна. Четвертый Рейкаге не является членом клана Учиха. Учиха не мог понять, как тогда Джиен смог заполучить Ринниган. А что такого особенного в нем? При желании, я могу получить нечто более сильное. Джиену понравилось выражение лиц Мадары и черного Зицу. А теперь, за то, что ты ранил моих людей, тебе пора умереть. Джиен усмехнулся и атаковал Мадару. Глава 213. Обращающие в прах смертоносные кости. Обращающие в прах смертоносные кости. Как только Джиен оказался на близком расстоянии от своего противника, из его ладони появилась серая кость, словно он был выходцем из клана Кагуя из страны Воды. В оригинальной истории клан Кагуя был известен своим диким нравом, полагаясь лишь на грубую силу и сражаясь без какой-либо тактики, что привело к их полному уничтожению при столкновении с высокоорганизованными вооруженными силами Киригакури. Из-за этого они слишком бесстрашны, если вообще не безумны, опрометчиво следуя на поле боя и отказываясь отступать, даже если поражение неизбежно, всего лишь ради острых ощущений боя. Как потомки Ацуцуки Кагуи, редкие члены клана смогли унаследовать улучшенный геном биение мертвых костей, производную способность от обращающих в прах смертоносных костей предка, который позволял им манипулировать своей костной структурой, чтобы обращать кости в оружие для битв. Эта способность настолько могущественна, также рассматриваешь как абсолютный навык тайцзюцу, что ее боялись даже внутри клана. Обращающие в прах смертоносные кости – смертоносная техника, с помощью которой пользователь укрепляет собственные кости и вынимает их из тела, а затем стреляет этими обращенными в оружие структурами из своих ладоней в намеченную цель. Как только эти кости попадают в живой организм, сама кость и его тело начинает разрушаться на молекулярном уровне, разлагая тело жертвы и обращая его не более чем в горстку пепла. Даже если это будет завершенное Сусанаа, оно будет раздавлено одним ударом. Подожди. Почувствовав убийственное намерение Джияна, Мадара решил отступить. Развитые за многие годы инстинкты говорили ему, что, если он позволит нанести себе этот удар, его ждет только смерть. В то же время, стоящий сбоку черный Зицу застыл в изумлении. Он с первого взгляда узнал в атаке Джияна силу, схожую с силой его матери. «О, у тебя есть, что сказать напоследок?» Джиен остановился. Исходя из реакции Мадары, Джиен может сделать вывод, что этот прием действительно так опасен, как его описывают. «Я могу извиниться перед твоими людьми, если это исчерпает наш конфликт», сказал Мадара, немного подумав. Реализовать план было для него важнее, чем все остальное. «Ты действительно готов сделать это? Хорошо, если это так, я готов забыть о вражде». Джиен решил, что оставить Мадару в живых будет лучше, чем полагаться на Обито. А Ацуцуки Кагуя в оригинальной книге использует Учиху Мадару в качестве сосуда. Джиен считает, что Обито определенно не соответствует требованиям. В противном случае с личностью черного Зицу он бы уже давно убил Обито и вызволил бы свою мать. Но черный Зицу не сделал это, указывая на то, что сосудом для Кагуи должен быть сильный, крайне сильный шиноби. Затем Мадара извинился перед Бжуза, а Джиен записал эту сцену. Это было сделано для того, чтобы показать миру ниндзя, что даже такой могущественный шиноби, как Мадара, будет вынужден извиниться перед шиноби скрытого облака, если посмеет напасть на него. Мадаре было плевать на действия Джияна. Его больше озадачивало то, откуда такой глупый человек, как Джиен, смог получить столь огромную силу. «Хорошо, если с враждой покончено, я хотел бы поговорить о деле», — сказал Мадара. Ему не терпелось побыстрее заполучить в своих руки хвостатых зверей. «Конечно, звери в моих руках, и они мне не особо нужны. Если нужно, можешь забрать их, но, конечно, это не бесплатно». Несмотря на то, что он хотел как можно быстрее вызволить Кагую и завершить миссию, ему также не хотелось упускать возможность бесплатно получить могучие техники. «Хорош, что ты хочешь?» – спросил Мадара. Он был рад, что Джиен так легко пошел на контакт. «Я знаю, что у тебя было много времени изучить стихии инь-ян. Передай мне все эти техники и звери твои». Изучив некоторые техники шести путей, Джиен ощутил сладость обладания этих техник. Но будучи жадным по натуре, Ему хотелось еще и еще. На самом деле он готов уничтожить даже деревню и его жителей, если это увеличит его силу. Конечно, это не проблема. Мадара был вне себя от радости. Он не ожидал, что условия будут такими простыми. Договорились, в таком случае, я могу отдать тебе зверей через месяц, сказал Джиин. Хорошо, надеюсь, ты человек слова. Бросив это, Мадар развернулся и ушел. В течение этого месяца Мадар готовился к приходу Джуби. А тем временем, Джиин нашел всех джинчурики и попросил их на время одолжить хвостатых зверей. Что касается тривиального вопроса о том, что после извлечения сосуд умрет, это не было проблемой для Джияна с его объемом чакры и ее целительной силы. Глава 214. Мадар обрел силу шести путей. Так эта просьба исходила от Джияна. У джинчурики не было причин отказываться. Я буду первым. Киллер Би взял на себя инициативу и стал первым, из кого извлекли хвостатого зверя. Процесс извлечения оказался очень болезненным, что не могло не напугать остальных, но они ничего не сказали. После того, как Киллер Би лишился хвостатого зверя, его аура стала очень слабой, но как только Джиин исцелил его, к нему сразу вернулась сила. Когда все закончилось, Киллер Би вздохнул с облегчением. На самом деле он не был уверен, что Джиин сможет извлечь из него зверя, не убив его. Но ради будущего скрытого облака, он был готов расстаться с жизнью. К счастью, все обошлось, и четвертый Райкаге смог все сделать без печальных последствий. Увидев это, другие джинчурики тоже набрались смелости и активно начали сотрудничать с Джияном, позволяя ему вытаскивать одного хвостатого зверя за другим. Весь процесс занял менее 2 часов, и после этого Джиин наконец извлек всех зверей. Даже разделенный на 2 части Курама был извлечен из Кушина и Наруто и объединен в одно целое. Запечатав хвостатых зверей, Джиин передал их всех Мадаре, как они и договаривались. Учиха Мадара был очень счастлив, получив хвостатых зверей. Он не ожидал, что Джиин так легко отдаст всех хвостатых зверей. Это отличная новость для него. В конце концов, он получил хвостатых зверей, не заплатив никакой цены. Черный Зицу тоже был счастлив. Как и Мадара, он не ожидал, что четвертый Райкаге на самом деле передаст хвостатых зверей. Теперь дело осталось за малым. Как только Учиха Мадара реализует бесконечное Цукуйоми, его мать обретет свободу. Четвертый Райкаге, хочешь посмотреть на это? Учиха Мадара перевел взгляд на Джияна. Конечно, когда начнешь? Джиин естественно согласился. Он не забыл о задании системы. Пока Ацуцуки Кагуя снова появится в этом мире, он получит награду. Кроме того, Джиин не собирался упускать возможность стать свидетелем предстоящей сцены. Хорошо, я начну прямо сейчас. Учиха Мадара начал запечатывать хвостатых зверей в голема. Как только все хвостатые звери были запечатаны внутри статуи Гида, ее чакра претерпела сильные метаморфозы. Это Джуби, обитый рядом с Учихой Мадарой, с благоговением смотрел на Десятихвостого. Такая могучая сила, если ею правильно воспользоваться, реализовать план Глаз Луны не будет проблемой. Ха-ха-ха-ха, наконец-то все позади. Учиха Мадара тоже рассмеялся, он мало смеялся с тех пор, как появилась Джиин, и теперь наконец позволил своим эмоциям взять вверх. Как только он запечатает в себе Джуби, его сила многократно возрастет, и он наконец реализует свой план. Не желая ждать, Мадара немедленно приступил к запечатыванию зверя в свое тело. Не прошло и часа, как все было завершено. Вскоре перед всеми предстал совершенно другой человек. Мадара автоматически вошел в режим мудреца шести путей, как только слился с Джуби. Ха, эта сила, она просто невероятна. Джиин, большое спасибо за то, что помог мне обрести такое могущество. Мадара искренне поблагодарил Джияна за помощь в реализации его плана. Без Джияна, он не был уверен, что смог бы так быстро завершить свой план. И теперь, когда он стал крайне могущественным ниндзя, его больше ничего не волновало. Да, раньше он чувствовал, что Джиин представляет угрозу, но теперь, Мадара уверен, что даже если появится сам мудрец шести путей, он сможет дать достойный отпор. Однако ты пожалеешь об этом. Я должен рассказать тебе правду о плане Глаза Луны. Это могущественная техника, которая охватит весь мир ниндзя. Ты, твоя деревня, все в мире ниндзя будут заключены в бесконечную иллюзию. В мире больше не будет ни войн, ни смертей, и у всех будет счастливый конец. Манера речи Мадары после того, как он обрел силу, полностью изменилась. Он больше не скрывал своих истинных намерений. В знак благодарности, Джиин, я позволю скрытому облаку стать первой деревней, которая испытает на себе всю прелесть бесконечного Цукуйоми. А затем, что за чушь ты несешь, неужели ты думаешь, что, перейдя на уровень шести путей, стал непобедимым? Смеешь угрожать мне, четвертому Рейкаге? Ледяным тоном спросил Джиин. Он больше всего не любит, когда ему кто-то угрожает. Хаем, давай проверим, насколько ты в действительности силен. Мадара тоже усмехнулся. На самом деле, он не может не питать ненависти к Джиину. Этот бой может быть даже лучше, чем его бой против Хаширама. Как Мадара мог упустить эту хорошую возможность? Искусство мудреца, клык света стихии шторма. Мадара напрямую использовал свою новую силу и выпустил в сторону Джияна тонкий луч молнии, способный разрезать даже шар поиска истины. Глава 215. Мадара vs Джияна. Искусство мудреца, клык света стихии шторма. Мадара напрямую использовал свою новую силу и выпустил в сторону Джияна тонкий луч молнии, способный разрезать даже шар поиска истины. Искусство мудреца, клык света стихии шторма, яб, сынпа, рантон кага, техника, при использовании которой, комбинируя свою стихию шторма с природной энергией, пользователь выпускает изо рта тонкий луч молнии, способный разрезать даже оружие из шаров поиска истины. Это ниндзюцу и правда очень сильно, но к сожалению для Мадара, Джиин за несколько дней прекрасно изучил все слабые и сильные стороны техник, которые получил от первого. Но что более важно, он нашел очень эффективный способ противостоять им. «Склон мира мертвых», — спокойно произнес Джиин, после чего затащил Мадару в другое пространство. «Йомацу Хирасака, яб, досл». «Склон мира мертвых» — уникальная техника родословной, которой владеет клан Ацуцуки, и которая является прародителем всех пространственно-временных ниндзюцу. С помощью этой техники пользователь способен создавать разломы внутри тканей пространства, что позволяет ему мгновенно телепортироваться в любое желаемое место. В оригинальной истории Кагуя регулярно использовала технику для перемещения между своими шестью измерениями. Разломы также можно использовать, чтобы соединить два различных места в одном и том же измерении или же создать путь, соединяющий два измерения. Подобно Камуи, Йомацу Хирасака позволяет пользователю применять эти порталы для различных целей, таких как отступление, дезориентация противника, внезапные атаки, а также множество других возможных тактик. Более того, с помощью порталов можно перемещать отдельные части тела, когда пользователь частично входит в них, и этот метод может использоваться для того, чтобы затянуть противника в другое место. Скорость телепортации настолько велика, что даже шиноби столь быстрого, как Саске Учиха, она застала врасплох. Но тем не менее, было показано, что увернуться все же возможно. Пространственно-временное ниндзюцу, неважно, любое ниндзюцу имеет свои недостатки, торжественным голосом сказал Обито. Джиин взломал Камуи, из-за чего Обито больше не осмеливался появляться перед ним. Но все это время его мучил вопрос, как Джиину это удалось, но теперь все стало на свои места. Как оказалось, четвертый Рейкаге является мастером в пространственно-временном ниндзюцу. Занятно, не думал, что ты так хорош в пространственно-временном ниндзюцу, но это не важно, все имеют свои недостатки, позволь мне увидеть их. Учиха Мадара не паниковал, оказавшись в другом пространстве, он лишь усмехнулся и начал высвобождать одно ниндзюцу за другим. Ты прав, у любого ниндзюцу есть свои слабости, и мое не исключение. Более того, я даже могу сказать тебе, что слабость этого ниндзюцу в потреблении огромного количества чакры. Как только моя чакра иссякнет, это ниндзюцу развеется. Джиин слабо улыбнулся. У Йомацу Хирасака есть слабости, это слабость ежесекундное потребление огромного количества чакры. Но в случае с Джияном, такого рода слабость нельзя даже назвать слабостью. С объемом чакры как у него, даже если Мадара исчерпает всю свою чакру, его чакра не будет исчерпана. К великому сожалению, Мадара не знает об этом, и поэтому продолжает использовать сильные ниндзюцу в надежде вырваться из ловушки. Как такое возможно? Почему объем его чакры настолько огромен? Некоторое время спустя, Мадара обнаружил, что начинает уставать, но на лице его противника нет ни малейшего признака усталости. «Ты закончил? Позволь мне показать тебе истинную силу, обращающие в прах смертоносные кости». Джиин слабо улыбнулся и засунул руку в портал рядом с собой. Мадара знал, что это очередной хитрый трюк, поэтому не оставался на месте и был максимально сосредоточен. Только почувствовал небольшое колебание возле себя, он немедленно переместился на сотни метров в сторону. Но Джиин ожидал этого и, заранее собрав огромное количество чакры, обрушил на Мадару град ударов гигантских кулаков из чакры. Удары нанесли огромный урон Учихи, заставив его плеваться кровью, но вскоре, с помощью сильных регенеративных способностей, его тело быстро восстановило свой первоначальный облик. «Похоже, мне все же придется использовать обращающие в прах кости, чтобы убить тебя», Джиин слабо улыбнулся и высвободил силу плода времени, переместив Мадару в нужное ему место, а также атаковал серой костью. Учиха Мадара был потрясен и обнаружил, что неизвестно как появился рядом с Джияном, и опасная серая кость уже была перед ним, она была совсем рядом. Было слишком поздно, чтобы пытаться избежать атаки, поэтому Учиха немедленно возвел вокруг своего тела щит из шара поиска истины. Но, великому сожалению для Учихи, барьер из шара поиска истины оказался совершенно неэффективным против такой силы, как обращающие в прах смертоносные кости. Серая кость с легкостью пронзила черный щит и вонзилась прямо в сердце Мадары. «Что происходит? Мое тело умирает, но как?» Учиха почувствовал, как его тело начало распадаться на клеточном уровне, его глаза наполнились нежеланием и отчаянием. «Неужели это конец? Проклятие! Мадара!» Черный Зицу было совершенно ошеломлен способностью Джияна, но еще больше его испугало, что Мадара может умереть. Теперь, когда он был почти у цели, Джиин все разрушил. Думая о том, что ему придется все начинать сначала, Черный Зицу пришел в отчаяние. «Ладно, этого будет достаточно, чтобы ты не зазнавался, а теперь я дам тебе еще один шанс, Мадара». Джиин улыбнулся и с помощью плода времени вернул Мадару на 3 минуты назад. «Его способности ужасают, я был слишком наивен. Похоже, даже с Джуби я ему не противник». Мадара был ошеломлен некоторое время, обнаружив себя целым и невредимым. Затем он посмотрел на Джияна и покачал головой. «Он никогда не был из тех, кто не умеет признавать поражение. Теперь ты можешь отбросить глупые мысли на мой счет и начать реализовывать свой проект», сказал Джиин с широкой улыбкой на лице. Мадара взглянул на него, тяжело вздохнул и наконец приступил к реализации бесконечного Цукуйоми. Глава 216, от Цуцуки Кагуя. Как только Мадара начал притворять свой план в жизнь, Джиин с помощью силы пространства перенес к себе своих жен. «Микото, призови Сусанаа». Ему было известно, что защита Сусанаа способна на некоторое время защитить даже от столь могущественного гендзюцу, как вечная Цукуйоми. Поэтому он призвал Микото защитить себя и остальных. Он не переживал, что они не смогут выстоять против гендзюцу, ведь оно будет длиться совсем недолго. Это было заметно по сосредоточенности и нервозности черного Зицу. Похоже, существу не терпелось увидеть свою мать. Как только Микото защитила телом Сусанна себя и остальных, Мадара закончил с призывом гигантского дерева. В оригинальной истории сила хвостатого зверя была неполной, поэтому призыв занял много времени, но сейчас все совершенно иначе. Вскоре на лбу Учихи Мадары появился 3-й глаз, что было признаком успеха бесконечного Цукуйоми. После того, как Мадар завершил складывать печати, одно из самых могущественных гендзюцу, охватывающих весь мир ниндзя, наконец-то было активировано. На огромном теле Луны отразился Ринишаринган, окрасив ее в алый цвет. Джиин бросил на взгляд на разразившегося безумным смехом Учиху и усмехнулся. В следующий момент позади Мадары появилась черная тень и пронзила его сердце. «Кха, черный Зицу, че, что ты делаешь?» Учиха Мадара был ошеломлен, но никак не отреагировал. Он просто не мог поверить, что его предаст воплощение собственной воли. «Мадара, твоя роль на этом заканчивается», — черный Зицу зловеще усмехнулся. Мадара наконец понял, что его предали. Он решил прикончить черного Зицу, но к своему удивлению обнаружил, что не способен пошевелить ни единым мускулом в своем теле. Какой позор! Легендарный шиноби, коим восхищаются и боятся миллионы ниндзя, был одурачен. Джиин подошел к Мадаре с улыбкой на лице. В глазах Мадары вспыхнул сильный гнев, когда он мрачным голосом спросил: «Значит, ты подчинил себе мою волю, твою волю? Ха-ха-ха, позволь мне открыть тебе правду, ты всегда был лишь марионеткой этого существа. Ты думаешь, оно воплощение твоей воли, но это не так, он существовал задолго до твоего появления. Вот уже 1000 лет, это существо пытается найти способ освободить свою мать. Хе-хе, 4-й Райкаге, я должен поблагодарить тебя за содействие. Без твоей помощи у меня ушло бы на это еще больше времени», – издевательским тоном сказал черный Зицу, глядя на Джияна. Его совершенно не волновали слова Джияна и тот факт, что последний знал о его происхождении. «Я советую тебе поспешить и закончить дело, иначе я прихлопну тебя как клопа». Джиян бросил на него леденящий душу взгляд и слегка надавил своей аурой, заставив существо задрожать от страха. Аура Джияна казалась ему ужасающей. Но, конечно, Джиян на самом деле не собирался останавливать черного Зицу, поскольку ему было важно выполнить системное задание и получить свою награду. Он просто хотел, чтобы существо не забывало свое место. К счастью, черный Зицу оказался достаточно умным, чтобы понять, что Джияна лучше не провоцировать, поэтому он послушно закрыл рот. После этого Джиян наблюдал за сценой, в которой Мадара начал биться в конвульсиях, прежде чем потерять сознание. Затем черный Зицу использовал его тело в качестве проводника, чтобы вызволил свою мать из заключения. Глядя на появившуюся перед собой Ацуцуки Кагую, Джиян улыбнулся. Кагуя, бледнокожая женщина в обладании крайне деликатных черт лица, также у нее длинные и широкие белые волосы, белые чистые глаза, брови были коротко обстрижены. Это символ благородного происхождения, а губы окрашены в темную помаду. В аниме, после съедения запретного плода, ее волосы выросли еще больше, уже касаясь земли, также ее ногти на руках стали длинными и темными. Что наиболее примечательно, Кагуя отрастила два бурых рога, которые выступают из ее головы, и появился третий глаз в центре лба. Она носила переходное химикимоно с высоким воротником из тамои на рукавах и по центру, а также, в аниме, украшения в виде золотых и фиолетовых линий. А Ацуцуки Кагуи довольно хороша, она является красавицей национального уровня, при условии, что она не показывает свой третий глаз. В тот же миг, как Кагуя появилась, в голове Джияна раздался системный голос, оповещая его о получении наград. Джиян почувствовал, как его тело начало преобразовываться, совершенное тело мудреца окончательно преобразовалось в почти неубиваемое тело клана Ацуцуки. В это же время Ацуцуки Кагуя полностью пришла в себя, пара белых глаз медленно открылись, показав легкую растерянность. «Мама, будь осторожна с тем человеком, он обладает странными силами», — предупредил черный Зицу. «Ты освободил меня», а Ацуцуки Кагуя посмотрела на черного Зицу и произнесла мягким голосом. У нее были два законнорожденных сына, которые в итоге встали на сторону человечества и запечатали ее на долгие годы в Луне. К счастью, у нее есть черный Зицу, ее воля и дитя, которое никогда не предаст. «Да, мама, но сначала нам нужно разобраться с этим человеком. Как я и сказал, он очень силен и обладает множеством странных сил», напомнил черный Зицу. По его мнению, Джиян не менее опасен, чем Хагорома и Хамура. Глава 217, Ацуцуки Кагуя vs Джиян. Услышав слова черного Зицу, Ацуцуки Кагуя повернулась, чтобы посмотреть на Джияна, а затем почувствовала исходящую от него ужасающую ауру. Его аура, казалось, не уступала ее собственной. «Человек, ты украл то, что принадлежит мне. Верни плод!» Сердито закричала Кагуя и атаковала Джияна. «Какой нрав!» Джиян слабо улыбнулся. «Дзинь. Миссия уровня ССС. Цель – одолеть Ацуцуки Кагую. Награда. 5 миллионов системных очков. Возможность путешествовать по мирам. Высший уровень воли наблюдения. Слушать голос всего сущего. Наказание за провал. Нет». Глядя на награды, Джиян почувствовал радость. С помощью 5 миллионов системных очков он сможет сделать сильнее своих жен. Затем Джиян использовал склон мира мертвых, чтобы уклониться от атаки разъяренной женщины. «Откуда ты знаешь эту технику?» А Ацуцуки Кагуя была ошеломлена. Хотя пространственно-временная ниндзюцу склон мира мертвых не является ее собственной техникой, никто в этом мире не должен знать, как ее использовать. В голове принцессы клана Ацуцуки промелькнула мысль о том, что Джиян, возможно, из ее клана. Но взглянув на него, она поняла, что это не так. В конце концов, самым очевидным признаком принадлежности к клану Ацуцуки является Бейкуган, но у этого человека перед ней лишь пара риннеганов. «Смеешь отвлекаться в бою?» Джиян воспользовался замешательством Кагуи и нанес сильный удар. С криком, Кагуя отлетела на несколько сотен метров, прежде чем врезаться в скалу. Удар Джияна нанес ей ужасные раны, но с регенеративными способностями ее тела они не были проблемой. Как только Кагуя восстановилась, Джиян снова ее атаковал. Каждый их удар разрушал горы и менял ландшафты земли. Некоторое время спустя, Джиен с удивлением обнаружил, что хотя Кагуя обладает огромной силой, ее боевой опыт слишком скудный. Впрочем, это было ожидаемо, ведь до этого момента в мире ниндзя не было людей, способных ей противостоять. Она всегда побеждала с помощью превосходящей силы. Возможно, именно из-за этого, ее сыновья со своей скудной силой смогли ее запечатать. «Аркх, я убью тебя!» Джиен неоднократно бил ее по лицу, это было неприемлемо для женщины, даже для инопланетянки вроде нее. Тем более, если вспомнить о том, что она принцесса, ее никто и никогда не смел бить по лицу. Таким образом, гнев Кагуи достиг своего пика, и она активировала свой третий глаз. «Давай, я хочу увидеть, как ты сможешь убить меня!» Джиен широко улыбнулся и высвободил свою ауру ниндзя уровня шести путей. «Тагебари!» Кагуя взмахнула рукой, и в сторону Джияна потело множество волосков, острых как иглы. Тагебари или кроличьи волосяные иглы, техника тайдзюцу. Кагуя укрепляет свои крайне длинные волосы, чтобы испускать залпы из множества игл, пробивной силы которых достаточно, чтобы пронзить даже Сусана Асаски. В сочетании со своим бейкуганом она целится в жизненно важные точки на теле противника. Эта техника способна эффективно остановить движение противника. «Против меня такие трюки бесполезны». Джиен обратил свое тело в молнию, позволив всем иглам пройти насквозь. Хотя Ацуцуки Кагуя использует шесть путей, которые могут коснуться сущности Джияна, если Джиен заранее подвергнет свое тело элементализации, эти иглы полностью потеряют свою эффективность. Что это за странная сила? Увидев, что ее атаки прошли мимо цели, Кагуя расстроилась, но затем снова атаковала. Тамагарашино Хайкацу. Кагуя укрепила свои собственные кости и вынула из ладони одну серую костью. «Давай, посмотрим, кто из нас сильнее». Обращающие в прах смертоносные кости. Две совершенно одинаковые на вид силы столкнулись, но, к сожалению для принцессы Кагуги, ее сила оказалась слабее. Оставшаяся небольшая часть серой кости у Джияна молниеносно направилась к телу Кагуи. Йомацу Хирасака. Естественно, зная, насколько опасна серая кость, Кагуя незамедлительно использовала пространственно-временную технику, чтобы избежать удара. Обратная рекурсия времени. Но Джиен не собирался позволять ей сбежать. Он воспользовался силой плода времени и вернул ее на исходное положение. Паф, серая костью пронзила плоть женщины, заставив ее взреветь от боли. Хотя с ее могучим телом эта техника не сможет ее убить, это не означало, что боли также не будет. Пронзительная боль от миллиарда игл, вероятно, ужасная мука. Какая ужасная женщина. Джиен покачал головой, увидев исказившуюся от боли гримасу на лице Кагуи. Кто? Внезапно Джиен почувствовал странную чакру, исходящую из космоса. Эта чакра была не слабее чакры Кагуи. К сожалению, как только Джиен взревел, чакра мгновенно исчезла. А Ацуцуки Кагуя также ясно почувствовала существование этой чакры и внезапно еще больше разозлилась. Неблагодарный сын, как ты смеешь появляться? Выходи. Тысячи лет назад именно ее сыновья запечатали ее. Чувство предательства собственной плотью и кровью, безусловно, стало большим ударом для Кагуи. После этого, Кагуя, больше не обращая внимания на Джияна, открыла пространственные врата и ушла. Интересно, это будет битва матери и сына? Судя по реакции Ацуцуки Кагуи, Джиен понял, что чакра шести путей должен быть принадлежала мудрецу шести путей, Ацуцуки Хагорома. Глава 218. Спасение. Джиен последовала за ней и попал в другое пространство, в котором, как и ожидалось, он увидел Ацуцуки Хагамара. Он все еще существует с оставшимся сознанием чакры, конечно, это только его собственное заявление. С силой шести путей у него должно быть много козырей. В тот момент, когда Джиен вошел в пространство, мать и сын уже сражались. Вещи вокруг них постоянно рушатся и разбиваются. Битва между людьми уровня шести путей не может быть без разрушений. Думаю, не стоит им мешать. Джиен не спешил вмешиваться, он решил остаться в стороне и понаблюдать за битвой. Кто знает, может быть, наблюдая, он сможет извлечь из этого какую-нибудь пользу. Достойны быть матерью и сыном, а Ацуцуки Хагорома слишком хорошо знает свою мать, что дает ему возможность предсказывать почти каждое действие своей матери. Хотя Ацуцуки Хагорома может быть немного слабее Ацуцуки Кагуя с точки зрения силы, но с его пониманием своей матери, он на какое-то время смог стереть разницу между ними. Презренный предатель, умри. Кагуя очень зла на своего сына из-за его предательства в прошлом, и вспомнив об этом, она начала атаковать еще более яростно. С этим Хагорома начал слегка сдавать позиции. «Мама, здесь есть еще один враг». Выражение лица Ацуцуки Хагорома стало мрачным, как только Джиин появился в его пространстве. Джиин уже давно беспокоит его. Этот человек крайне неординарный и загадочный, даже для него мудреца шести путей. «Трус!» — сердито закричала Ацуцуки Кагуя, но остановилась. Она естественно тоже заметила появление Джияна. И исходя из прошлого их столкновения, Кагуя могла сказать, что тот обладает силой не слабее ее. Чтобы не дать Джиину шанса воспользоваться собой, она решила временно забыть свой ненависть к сыну. Техника шести путей, Чебокутинси. Но как только его мать отвернулась, Хагорома незамедлительно применил сильнейшую технику запечатывания. Это был его план. Как только он увидел Джияна, воспользовавшись чувствами матери и отвлечь ее, чтобы затем немедленно запечатать. Обладая силой Ниян, Ацуцуки Хагорома собственноручно высвободил мощнейшую технику шести путей, Чебокутинси. «Проклятие! Даже спустя столько времени, ты, все еще не задумываясь, предаешь меня!» Кагуя с первого взгляда узнала технику, и это заставило ее сердце сжаться от страха. Она провела в заточении целое тысячелетие, и оно было просто ужасным. Даже с ее выдержкой, тысяча лет одиночества были слишком страшными. Она не ожидала, что ее сын будет настолько безжалостен к ней, что без колебаний захочет запечатать ее. Нападение Хагорома было идеально рассчитано во всех смыслах. Идеальное время, идеальное расстояние и идеальная техника. Даже при всех своих возможностях, Кагуя не избежать печати. Он с отчаянием в сердце, она закрыла глаза, готовая принять свою судьбу. «Хагорома, разве так можно?» Увидев эту сцену, Джиин не смог сдержать смех. Первоначально он был готов противостоять их совместной атаке, но теперь это кажется ненужным. Глядя на отчаяние в глазах Кагуи, Джиину стало ее жалко. Реверсия времени. С вмешательством Джияна нападение мудреца шести путей провалилось, и Кагуя была спасена. Однако не стоит думать, что Джиин спас ее из симпатии или сантиментов. Нет, ему все еще нужно победить ее и запечатать. И чтобы получить награды, это должен сделать именно он, а не кто-то другой. Он не был бы Джияном, если бы отказался от такой роскошной награды. Что это за странная сила? Она берет начало не из чакры. Хагорома бросил на Джияна мрачный взгляд. Он считал, что появление Джияна поможет ему справиться с матерью, а не помешает. «Я не могу видеть, как ты применяешь такие оскорбительные методы к своей матери», — Джиин обнаружил широкую улыбку. «Хаем, я не нуждаюсь в помощи», — Кагуя холодно хмыкнула. Джиин игриво посмотрел на нее и сказал, что его первоначальной целью было не спасти ее, а лично запечатать. Услышав его слова, лицо принцессы клана Ацуцуки исказилось в уродливой гримасе. Хотя она вела себя холодно только что, но в глубине души она была немного благодарна Джиину. В конце концов, она не хотела снова быть запечатанной, но кто бы мог подумать, что Джиин скажет такие слова. Ей было немного грустно, вся благодарность в ее сердце мгновенно испарилась. «Помоги мне убить этого паршивца, и я обещаю, что мир ниндзя будет принадлежать тебе», — немного подумав, предложила Кагуя. Хотя она зла на Джияна, если он объединит усилия с ее сыном, у нее не будет никаких шансов на победу. Поэтому она взяла на себя инициативу и захотела объединить усилия с Джияном первой. «Ха, мир ниндзя и так принадлежит мне, но так уж и быть, я помогу тебе». Джиин согласился на просьбу Ацуцуки Кагуи. Причина проста. Будь то Ацуцуки Хагорома или Ацуцуки Кагуя, они оба большие угрозы для мира ниндзя. Если от них не избавиться прямо сейчас, в будущем они смогут стать большой угрозой для его мира. Проклятие! В этот момент Хагорома пожалел о своем поспешном решении запечатать мать. Если бы он сначала объединился с ней и разобрался с Джияном, потом разобраться с ней было бы намного проще. «Умри!» А Ацуцуки Кагуя холодно фыркнула, и из ее тела вырвалось сильное намерение убить. Этот человек, ее кровь и плоть, только что безжалостно пытался снова лишить ей свободы. Она больше не собирается проявлять милость. Глава 219. Джиин и Кагуя vs Хамура и Хагоромы. Кагуя атаковала первой, Джиин тоже не сидел без дела и приготовился к атаке. Взрыв серебряного колеса реинкарнации. Внезапно могучий голос разнесся по пространству, а затем появилась огромная волна чакры и поглотила атаку Кагуи. В то же время, благодаря опыту и отличным рефлексам, Хагорома избежал атаки Джияна. Еще один хороший сын. По голосу и технике, Джиин сразу догадался, кем является новоприбывший. Это второй сын Ацуцуки Кагуя, старший сын отцу Цуки Хамура, унаследовавший Бейкуган и Тенсиган. Ведь без Тенсигана не было бы возможности проделать такой трюк, как взрыв серебряного и золотого колеса реинкарнации. Ты, когда отцу Цуки Кагуя увидела Хамуру, они пришла в еще большую ярость. Прошло тысячи лет, она не ожидала, что эти двое будут живы. Хамура, увидев своего младшего брата, Хагорома вздохнул с облегчением. С его поддержкой он не обязательно проиграет. Мама, пожалуйста, остановись, сначала нам нужно разобраться с чужаком. Хамура попытался перетащить Кагую на свою сторону. Даже не мечтай об этом, я не попадусь на один и тот же трюк дважды. Хорошо, что ты появился, сегодня я разберусь с вами одновременно. Кагуя взревела от гнева и бросилась вперед. Мама, почему ты так поступаешь? «Разве мы не твоя семья?» – озадаченно спросил Хамура. Он не мог понять, что так сильно злила его мать. «Брат, оставь это, она сошла с ума. Если не хотим умереть, мы должны сражаться в полную силу. Будь особенно осторожен с этим человеком, он обладает странной силой, имеющую другой источник. Ха-ха-ха-ха, как вы можете быть настолько бесстыдными? Даже мне, человеку далеко не праведному, было бы стыдно смотреть в глаза своей матери после всего того, что вы сделали. Заткнись». Оба брата одновременно взревели и атаковали во полную силу. Джиин и Кагуя в ответ тоже высвободили свои силы и начали высвобождать одну мощную технику за другой. Их атаки разрушали все вокруг, даже пространство искажалось. Вскоре двух братьев начали теснить. Такой исход был очевиден, в конце концов эти двое потратили много сил, чтобы сразиться против своей матери в прошлом, даже если со временем их сила выросла. Кагуя все еще является более могущественным существом, чем они. Более того, если вспомнить, что на этот раз на ее стороне был кто-то, кто намного сильнее ее, Уран. В разгар сражения, Джиин призвал абсолютное оружие мира пиратов. Уран чем-то похож на мировое дерево мира ниндзя, но вместо чакры, Уран способен высвобождать могущественную силу всех дьявольских плодов. П.П. Омк, мои глаза, мои руки. Уран высвободил свою мощь и различные силы дьявольских плодов один за другим обрушились на Хагораму. Хотя мудрец шести путей очень силен, но из-за отсутствия знания об силе Урана, он был застигнут врасплох и оказался в опасном положении. Какая ужасная способность! А отцу Цуки Хагорома и Кагуя, находившиеся в пылу сражения, были привлечены атакой Джияна. Техника шести путей, Чибакутинси. А отцу Цуки Хагорома не собирался сидеть сложа руки. Он использовал технику печати шести путей против Джияна. «Думаешь, ты один можешь так делать?» Джиин всегда был начеку, поскольку знал, насколько мощной является эта техника запечатывания. Техника шести путей, Чибакутинси, черная дыра. Джиин также использовал технику шести путей и добавил к ней силу плода тьмы. Сочетание двух мощных сил притяжения, естественно, быстро превзошло технику Хагорома. «Откуда ты знаешь эту технику? И что это за темная сила?» Хагорома был ошеломлен, почувствовал невероятную опасность от темной энергии. Мертвецам этого знать не нужно. Джиин не стал ничего объяснить. Сформировав серую кость, он словно призрак появился рядом с Хагорома и пронзил его тело. «Если твое тело не сильнее тела твоей матери, это твой конец», — сказал Джиин, глядя на рассеивающееся тело своего врага. Джиину предстояло путешествие во многие миры. Он не мог оставить кого-то уровня мудреца шести путей в мире ниндзя. Ведь это было то же самое, что оставить смертельную угрозу для всего, что ему дорого. «Брат!» — отчаянно вскрикнул Хамура, как только почувствовал, что аура его брата исчезла. «Умри!» Кагуя не упустила эту возможность и пронзила сердце Хамуры серой костью. «Мама, почему?» — грустным голосом сказал Хамура, чувствуя, как силы покидают его. Глава 220. Разозлить Кагую. Все кончено. Глядя на медленно распадающееся тело собственного сына, Кагуя испытала смешанные эмоции. С одной стороны, она была рада устранить угрозу, но с другой, это были ее сыновья. Было бы ложью сказать, что ей не было грустно. «Мама, сейчас не время поддаваться эмоциям, опасность еще не миновала. Если мы не справимся с четвертым Райкаге, нас ждет печальный конец». Рядом с Кагуей появился черный Зицу и напомнил ей о Джиине. Смерть двух братьев можно было бы считать радостным событием, если бы не существование еще большей угрозы в лице четвертого Райкаге. Конечно, по его мнению, Джиин не сможет победить его мать, но и победить его будет не так-то просто. Сила Джияна очевидна, он смог убить Хагорома быстрее, чем его мать расправилась с Хамурой. Это косвенно доказывает, что его между ними есть небольшая разница в силе. Не беспокойся об этом. А Цуцуки Кагуя успокоилась и перевела свой взгляд на Джияна. Четвертый Рейкаге. Честно говоря, я была крайне удивлена, узнав, что в этом отсталом месте появился кто-то такой сильный. Хе-хе, можешь перестать тратить свое дыхание на бесполезные комплименты. Я не отпущу тебя, рассмеялся Джиин. Если бы не задание системы, он еще мог бы подумать о том, чтобы принять ее в свои ряды. К сожалению, если он хочет получить награды, ему нужно победить ее и запечатать. Между нами нет вражды, разве ты не жаждешь этого мира? Я готова отдать его тебе при условии, что ты будешь готов сотрудничать. По ее мнению, Джиин не является самым сильным ее врагом, ведь по сравнению с теми воинами из ее клана человек перед ней даже не стоит упоминания. Она знает, что они должны скоро явиться и начать охоту на эту планету. Именно поэтому она вместо сражения хочет заключить союз с Джияном, чтобы справиться с надвигающейся угрозой. Ты хочешь дать мне то, что и так принадлежит мне? Давно я не слышал столь смешной шутки. Джиин усмехнулся и покачал головой. Разве мир ниндзя уже не принадлежит ему? Какой смысл обещать дать то, что и так у него есть? Кроме того, эта женщина вознамерилась использовать его, разве она не пытается откусить больше, чем сможет проглотить? По мнению Джияна, только он имеет право использовать людей в этом мире. Мир ниндзя для меня ничего не значит, начал Джиин, но, если ты предложишь мне что-нибудь уникальное, более ценное, например, какую-нибудь секретную технику, я подумаю о твоем предложении. Он мог бы закончить все быстро и получить награды от системы, но он не был бы собой, если не попытался получить всю возможную выгоду от врага прежде, чем сокрушить его. Итак, что скажешь? Джиин лукаво улыбнулся. Если бы Сарутоби Хирузин был там, он бы точно содрогнулся, потому что слишком много раз видел эту улыбку. Секретные техники, сокровища, у меня нет ничего подобного, но тебе не стоит слишком сильно зазнаваться. Думаешь, запечатаешь меня и все закончится? Скоро в этот мир явятся люди из моего клана. Они уничтожат эту планету и всех ее жителей. Твой единственный шанс спасти свой мир – это сотрудничать со мной. Видя, как Джиин отказывается сотрудничать, Кагуя решила перейти на угрозы. А, ты про тех трех клоунов из твоего клана? Ха-ха-ха, они мне не соперники, Джиин с неприкрытым презрением ответил Кагуя. Естественно, он знает о всех, кто появится в скором времени. Однако не мамашики, ни киншики, ни урашики не смогут одолеть его своими силами. Эти трое даже не так сильны, как Кагуя по отдельности. Как они могут представлять угрозу, если их одолели дети Наруто и остальных? Не говоря уже о Боруто, даже Наруто из оригинальной истории в режиме Бариона не имеет абсолютных шансов одолеть Джияна, пока у него есть система. Более того, после запечатывания Цуцуки Кагуя, Джиин также может помочь Микото, Кушине и другим пройти на уровень шести путей. Когда придет время, трио из клана Цуцуки будут встречены равными врагами. Клоуны, ты даже не знаешь их силы. Кагуя была слегка раздражена его отношением, она продемонстрировала максимальную искренность, чтобы заключить сотрудничество, но человек перед ней, похоже, имеет совсем другие планы. Хватит нести чушь, выкладывай сокровища или отправляйся в заключение еще на 1000 лет, Джияна не заботила, злилась Кагуя или нет. Он не был намерен и дальше слушать ее болтовню. Если пользы нет, нет необходимости сотрудничать с Цуцуки Кагуей. Жалкий муравей, как ты смеешь так говорить со мной? Раз ты не желаешь сотрудничать, просто умри. Отношение Джияна полностью вывело ее из себя. Она еще никогда не опускалась до того, чтобы просить чьей-то помощи. Это был первый раз, и он оказался крайне неудачным. Разозленная и смущенная таким исходом, Кагуя взяла на себя инициативу и напала на Джияна. Она без колебаний высвободила всю свою силу, приняв форму отвратительного кролика с яростным лицом. Затем из ее тела образовались бесчисленные сгустившиеся руки чакры, которыми она обрушила град ударов на своего противника. Эти руки очень разрушительны и могут напрямую уничтожить любую материю, что эквивалентно сверхбольшому шару поиска истины. И эти руки нельзя уничтожить без силы уровня шести путей. Глава 221. Бой против Кагуи. Пришествие грома. Усилив способности чакры шести путей, Джиен обрушил на своего противника мощные разряды молнии. Бум-бум-бум. Молнии врезались в монструозное тело, нанося огромный ущерб. Время от времени расплавленная плоть стекала вниз, оставляя после себя отвратительный кровавый след. Однако с невероятными регенеративными способностями Кагуи, уничтожение ее тела было далеко не простой задачей даже с силой Джияна. Даже если она получит урон, несовместимый с жизнью, ее тело быстро восстановится. Поэтому, чтобы победить такого противника, Джиену придется полагаться на техники запечатывания. Бомба хвостатого зверя. А Цуцуки Кагуя послала бомбу хвостатого зверя, терпя немыслимую боль. Ее бомба хвостатого зверя была намного сильнее, чем у десятихвостого, что немного удивило Джияна. Дождавшись, когда бомба подлетит близко, Джиен воспользовался пространственно-временным ниндзюцу и с легкостью увернулся. Проклятие. Пространственно-временные способности ее противника были слишком хороши, что вызывали головную боль у Кагуи. Даже ее способности в этой сфере не были настолько хороши, как у Джияна. «Теперь моя очередь нападать». Джиен рассмеялся и начал призывать свою силу. Хотя анимализация от Цуцуки Кагуи позволила обрести ей большую силу, она также сделала ее легкой мишенью. Такой размер может напугать многих ниндзя, но для Джияна она была лишь большой мишенью. Призвав чакру мудреца, Джиен соединил ее с силой электрического человека и выстрелил в своего врага энергетический разряд силой в 5 миллиардов вольт. Гигантская молния яростно врезалась в тело Цуцуки Кагуи, заставив ее закричать от боли. Она еще никогда не испытывала столь сильную боль, и даже знание того, что эта атака не способна убить ее, не облегчало ее страдания. Несмотря ни на что, она не хотела проходить через такие муки. «Мама, нам лучше отступить», — предложил черный Зицу, будучи больше не в силах видеть ее страдания. «О чем ты говоришь? Как я могу уступить какому-то жалкому человеку?» А Цуцуки Кагуя отвергла его предложение и превратилась из зверя в человека. И первое, что она сделала после этого, открыла проход в другое измерение. Хотя она сказала, что не отступит, на самом деле у нее уже давно были мысли бежать. Она чувствовала внутри Джияна старшую силу, которая пугала ее, даже не думая о побеге. Джиен выставил вперед руку и высвободил силу тьмы. Недалеко от Кагуи появилась черная дыра с несравненной силой притяжения. Черная дыра начала притягивать к себе все, что было в радиусе тысячи метров вокруг. Почувствовав силу притяжения, принцесса клана Ацуцуки немедленно атаковала Джияна кроличьими иглами. «Это бесполезно, моя тьма не похожа на силу Риннигана. Она поглотит все, что попадет в ее домен». Джиен улыбнулся. И как он и сказал, все иглы, выпущенные в его сторону, подверглись притяжению и были поглощены черной дырой в центре. Затем она продолжила притягивать все вокруг себя, включая саму Кагую. «Вот ты и попалась». Джиен протянул руку к Кагуе, собираясь применить печать. Однако за момент до того, как его рука должна была коснуться ее тела, она применила замену и поменялась местами с черным Зицу. «Мама!» – отчаянно взвыл черный Зицу, будучи пойманным Джияном. Он не ожидал, что мать предаст его в критический момент, но этот трюк явно был очень полезным.